Тема моей исследовательской работы — Николай Егорыч Дворниченко, хранитель истории Забайкалья. Николай Егорыч Дворниченко — это известный краевед, литератор, автор множества произведений, посвященных исследованию Забайкальского края. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения этого выдающегося человека, поэтому изучение его наследия особенно актуально сегодня. Николай Егорыч посвятил жизнь сохранению культурной памяти нашего края, и его труды до сих пор остаются важными источниками для исследователей. Целью моей работы стало изучение жизненного пути Дворниченко и определение его роли в сохранении истории Забайкалья. Я предположил, что ключевые этапы жизни автора стали основой его уникального метода, который позволил создать достоверную летопись Забайкальского края. Чтобы проверить эту гипотезу, я не только изучил биографию по книгам, но и провел практическое исследование. Я работал с фондами Забайкальской детской библиотеки им. Г.Р. Граубина и краевой научной библиотеки им. А. Секунд. Пушкина. Посетил архив периодических изданий, где мне удалось найти редкие публикации в газетах «Забайкальский рабочий» и «На боевом посту». Николай Егорыч родился в Сретенске в рабочей семье. После окончания школы он поступил в педагогическое училище, где получил специальность учителя начальной школы. Параллельно учебе Николай Егорыч трудился на оборонном предприятии Кокуйском судостроительном заводе. В 1943 году он ушел на фронт. Будучи снайпером, он уничтожил 21 противника, был дважды ранен, но не оставил поле боя. За мужество он был награжден медалью «За отвагу». После войны Николай Егорыч 20 лет служил в органах внутренних дел, 10 из которых был начальником колонии. Но делом всей его жизни стало краеведение. Дворниченко был многогранным исследователем. Он создал такие знаковые книги, как «Край», «В котором ты живешь», «Земля за Байкалом» и «Канонический путеводитель по Чите». Он занимался не только историей, но и экологией, культурологией и литературоведением. Глава 3. Связь жизни и творчества. Для подтверждения гипотезы я провел интервью с известным краеведом Геннадием Александровичем Жеребцовым, который знал Николая Егоровича лично. Мы выяснили, что многие произведения автора автобиографичны. Например, рассказ «Последний плод» основан на его опыте работы на судостроительном заводе, а повесть «Поединок» отражает его снайперское прошлое. Даже его литературный стиль, четкий и лаконичный, Жеребцов связывает с фронтовой закалкой снайпера. Работа над проектом подтвердила нашу гипотезу. Практический анализ трудов показал, что Дворниченко использовал особый метод. Он всегда сравнивал прошлое Забайкалья с его настоящим, работая одновременно с архивами и живыми свидетельствами. Николай Егорыч Дворниченко действительно стал хранителем истории, чей жизненный опыт питал его творчество. Наша задача сегодня — сохранить его имя в народной памяти. Свое исследование я завершаю советом, который Дворниченко когда-то дал моему собеседнику. Изучай то, чего никто не знает.